У него три рыжие проплешины на правом боку и две на левом, поэтому его и прозвали Рыжаком. «Брат или, по крайней мере, сродник», — подумал Вейренг, скрестив руки. Робер опустился на колени возле огромного тела и погладил оленя. В этом лесу под непрекращающимся дождем, в окружении небритых мужиков, Адамбергу трудно было представить, что где-то на большой земле в эту минуту едут машины и работают телевизоры. Да исторический мир Матиаса явился ему во всей своей красе. Был ли большой рыжак обычным оленем, человеком или божеством, поверженным, обобранным, ограбленным? Такого оленя наверняка нарисовали бы на стене пещеры, чтобы помнить его и почитать. «Завтра похороним», — сказал Робер, тяжело поднимаясь с колен. «Тебя ждали, понимаешь. Хотели, чтобы ты своими глазами это увидел. Освальд, передай топор». Освальд порылся в большом кожаном мешке и молча вынул оттуда топор. Робер потрогал пальцами лезвие, снова встал на колени около головы зверя, но замешкался и повернулся к Адамбергу. «Трофеи твои, Бярнец», — сказал он, протягивая Адамбергу топор топорищем вперед. «Возьми себе его рога». «Робер», — неуверенно перебил его Освальд. «Я все обдумал, Освальд. Он их заслужил. Он устал, но все-таки приехал сюда, из Парижа. Ради большого рыжака. Трофеи его». «Робер», — не уступал Освальд, — «он не местный». «Теперь он местный», — сказал Робер, вложив топор в руку Адамберга. Комиссара с топором в руке подвели к голове оленя. «Отруби их сам», — попросил он Робера. «Я боюсь их повредить». «Не могу. Кто их отрубит, тот и возьмет. Давай ты». Под руководством Робера, прижимавшего голубя зверя к земле, Адамберг нанес 6 ударов по краю черепа. Робер забрал у него топор, поднял рога и вручил их комиссару. 4 килограмма каждый, — прикинул Адамберг, взвесив их в руке. — Не потеряй, — сказал Робер, — они жизнетворны. — Короче, — уточнил Освальд, — не факт, что они помогут, но уж не навредят наверняка. «И никогда их не разлучай», — закончил Робер. «Понял? Они друг без друга не могут». Адамбер кивнул в темноте, сжав в руках чешуйчатые рога большого рыжака. «Только бы не уронить!» Вейренг бросил на него иронический взгляд. «Не гнитесь, господин, под тяжестью трофеев», — прошептал он. «Я у вас разве что-то спросил, Вейренг?» «Вы получили их? Немного эсадеев. Но этим вечером вас ждет особый знак, надежд, что высветить готовы каждый шаг. Хватит, Вейренг, либо сами их тащите, либо заткнитесь». «О нет, господин, ни то, ни это». 23. Эрманс, сестра Освальда, соблюдала две заповеди, которые призваны были оградить ее от опасностей окружающего мира, а именно не бодрствовать после 10 часов вечера и не впускать в дом посетителей в обуви. Освальд и оба полицейских беззвучно поднялись по лестнице, держа в руках испачканные в земле ботинки. — Тут всего одна спальня, — прошептал Освальд, — но зато большая. — И чего? Адамберг кивнул, хотя перспектива провести ночь бок о бок с лейтенантом не вызвала у него восторга. Вейренг, в свою очередь, с облегчением констатировал, что в комнате стояли две высокие деревянные кровати на расстоянии 2 метров друг от друга. «Два ложа разделять должны такие дали, чтобы душа и плоть вдвоем не ночевали. Ванная комната рядом», — добавил Освальд. — «Не забудьте, что ходить можно только босиком. Если не снимете обувь, она чего доброго этого не переживет. Даже если ничего об этом не узнает. Все становится явным, особенно тайное. Бярнец, я жду тебя внизу. Нам надо перетереть. Адамберг бросил промокший пиджак на спинку левой кровати и бесшумно положил на пол огромные оленьи рога. Вейренг, не раздеваясь, лег лицом к стене, а комиссар спустился в маленькую кухоньку, где его ждал Освальд. «Твой брат спит?» «Он мне не брат, Освальд». «Его волосы. Наверняка что-то очень личное?» — спросил нормандец. «Очень личное», — подтвердил Адамберг. «А теперь рассказывай». «Да я, собственно, и не собирался. Это Эрманс хочет, чтобы я тебе рассказал». «Она же меня не знает». «Значит, ей посоветовали». «Кто?» «Кюре, может быть. Не вдавайся, Биарниц. Эрманс и здравый смысл — две большие разницы. У нее свои тараканы в голове. А откуда уж они берутся, кто их знает?» Освальд явно сник, и Адамберг решил не настаивать. «Неважно, Освальд, расскажи мне про тень». «Ее видел только Грасьен, мой племянник». «Давно?» «Месяца полтора назад, во вторник вечером». «А где?» «На кладбище. Где же еще?» «А что твой племянник там делал?» «Ничего. Он просто шел по тропинке, которая круто поднимается над кладбищем. То есть поднимается и спускается, смотря куда идешь. По вторникам и пятницам он встречает там в полночь свою подружку, которая возвращается с работы. Вся деревня в курсе, кроме его матери». «Ему сколько лет?» 17. Поскольку Эрманс засыпает, как только пробьет 10, ему ничего не стоит сбежать из дому. Смотри, не продай его». «Давай дальше, Освальд». Освальд разлил кальвадос и, вздохнув, сел на место, поднял на Адамберга прозрачные глаза и одним махом осушил рюмку. «Твое здоровье». «Спасибо». «Знаешь что?» «Сейчас узнаю», — подумал Адамберг. «Впервые в жизни чужак увезет трофеи из наших краев. Всякое я повидал за свою жизнь. Но такое...» «Всякое — это перебор», — подумал Адамберг. «С другой стороны, история с рогами — серьезное событие. Вы получили их немного содеев». Комиссар с удивлением и досадой понял, что запомнил стихи Вейренка. «Тебе не хочется, чтобы я их увозил?» — спросил он. Столкнувшись со столь интимным и к тому же заданным в лоб вопросом, Освальд ушел от прямого ответа.